«В какой палате лежит?» — так же нехотя продолжала девица, не поднимая головы. «Она тут медсестрой работает». На этот раз девочка смерила меня удивленным взглядом. «Где? У нас? В абдоминальном?» «Да». «О, нету тут такой». «Не может быть. А была?» Дежурная отложила журнал и зевнула. «Но не знаю, я сама только с лета работаю. А вы идите по коридорчику до самого конца, там старшая сидит, у нее и поинтересуйтесь». Я послушалась и почти побежала по длинному, пахнущему хлоркой помещению. Старшая медсестра оказалась полной, даже тучной женщиной, примерно моих лет. «Ну, работала Артюхина», — настороженно ответила она. «А в чем дело?» «Все мои свекры к настоящему моменту скончались, поэтому, совершенно не боясь дурных примет, я ответила, тут лежал отец моего мужа, рак у него был, Лена за ним очень хорошо ухаживала, вот свекр и велел тортик ей свести». Медсестра вздернула брови. «Артюхина уже больше года тут не работает, поздно спохватились». «Раньше не досуг было», — вздохнула я и вытащила из кошелька $100. Женщина, словно загипнотизированная, уставилась на бумажку. Я помахала купюрой перед ее носом. «Это чего?» — удивилась баба. «Да свекор еще просил Лене денежку передать. Не знаете, куда Артюхина делась?» Старшая замялась. «Не имею понятия». Я поставила торт прямо перед ней, подсунула ассигнацию под коробку и нежно прошептала. «Знаете, мне кажется, что я поступлю правильно, если оставлю подарки вам. Но не одна же Артюхина мужика выхаживала. Кстати, меня Даша зовут». «А меня Валя», — ошарашенно представилась собеседница. «Может, чайку попьем?» — предложила я. «Правильная мысль», — одобрила Валя. «Отдохнуть не мешает». Через 10 минут, прихлебывая мерзейший напиток, получившийся в результате ополаскивания в кипятке пакетика под названием «Персиковый аромат», я вздохнула. «Честно говоря, не понимаю, отчего это Лена так понравилась свекру? На меня она произвела странное впечатление, на сумасшедшую похоже. Глаза блестели, лицо бледное, а один раз мне даже показалось, что она пьяная». Валя отковырнула ложечкой кремовую корочку и сказала, «Артюхина не пила». «Да? Но с первого взгляда казалась алкоголичкой», — настаивала я на своем, глядя, как толстуха накладывает себе второй огромный бисквитно-кремовый кусок. Валечка шумно вздохнула. «Нет, она не пила. С ней беда похуже приключилась». «Какая?» — жадно поинтересовалась я. «Ну, у нас больница-то особая, — завела старшая, — онкологическая. Нам наркотики выдают. Ну вот Ленка и села на иглу. Сначала никто из коллег не понял, что с девушкой, да и Артюхина вела себя крайне осторожно. Количество выданных полных ампул у нее всегда совпадало с количеством сданной пустой тары. И только потом выяснилось, неприглядная правда. Выписанные для тяжелобольных наркотики на самом деле им не вводились. Леночка оставляла их для себя». «Кстати, — откровенничала Валя, — я давно заподозрила неладное. Мы одно время вместе в коммуналке жили. Лена из детдома. Вот ей комнату и дали, а когда она вселилась, я узнала, что она медсестра по образованию, и пристроила ее сюда, думала вместе работать веселей. А оно вон как вышло. Это, небось, ее муж с толку сбил». «Почему?» — удивилась я. «А она до знакомства с ним ни о чем таком и не думала», — вздохнула Валя. «Комнатку продала. Домик купила крохотный, из 2 комнат всего, в деревне Вешкино. Муженьку ее очень дачку хотелось. Сама к нему переехала, ну и началось потом». То, что бывшая соседка стала наркоманкой, опытная медичка Валя поняла сразу. Она только не догадывалась, что Лена обворовывает больных. Когда все выяснилось, главврач, не желая, чтобы на больницу легло пятно, не стал устраивать шумных разбирательств, Артюхиной велели срочно писать заявление по собственному желанию и даже выдали ей хорошую характеристику, чтобы поскорее от нее избавиться. Лена взяла бумаги и исчезла в неизвестном направлении, чему Валя была только рада.